Глава 34. Пока Бун вел меня на танцпол, Кэмпбелл успела скрыться в толпе. Дом Дэвиса Эймса больше походил на музей. Первый этаж имел открытую планировку и самые высокие потолки, которые мне доводилось видеть. Паркетные полы были темного цвета и натерты до такого блеска, что в них можно было разглядеть свое отражение. Я ощущала смутное беспокойство из-за того, что упустила Кэмпбелл. «У меня есть для тебя подарок». Бун начал вести меня, кажется, в вальсе. «Подарок», — повторила я. Он кивнул, отвел правую руку от моей и потянулся вперед. Я пришла в ужас, решив, что он вот-вот осторожно коснется моей щеки, но кузен Кэмпбелл зажал в пальцах тонкую прядь моих волос и с силой дернул. «Ай!» Ему повезло, что мы были на виду как минимум у 5 пожилых дам, включая бабушку, иначе я бы врезала ему в живот. «У тебя странные представления о подарках. В моем левом внутреннем кармане лежит пластиковый мешочек. Вытащи его, и мы уберем туда твои волосы». Я сделала, как он попросил, стараясь действовать как можно незаметнее. Вальс еще не кончился. «Тест на установление отцовства. Вот твой подарок», — объявил Бун. «Я купил сразу несколько. Правда, результаты придется ждать целую вечность. И, кстати, я уже добыл волосы своего папы». Он спрятал пакетик с моими волосами обратно во внутренний карман. «Папин биоматериал мы можем отправить уже сегодня». ДНК-тест. Это было настолько очевидно. За последний месяц я не добилась никаких результатов. Только излазила весь интернет, собирая всю возможную информацию о 4 мужчинах из списка. В глубине души я понимала, что меня сдерживала мама. Она не хотела, чтобы я была здесь. Она не хотела, чтобы я знала правду. Иногда я бываю настоящим гением. И к тому же, я совсем не против, если у меня появится сестренка. Это было так серьезно и так мило, что Бун добавил: «Но моя мама будет настоящей злой мачехой». Услышав про злую мачеху, я машинально нашла взглядом Грир Уотерс. Вряд ли она обрадуется нашим попыткам установить, не был ли ее новоиспеченный муж отцом незаконно рожденного ребенка. «Я знаю, о чем ты думаешь», — заявил Бун и закружил меня. «Как ты собираешься доставать генетический материал кандидатов в папочки?» Я все еще была волонтером в офисе сенатора. Ремонт в доме тети Оливии и дяди Джей Ди еще шел полным ходом, так что мы по-прежнему жили под одной крышей. А если я попрошу Сэдди Грейс показать мне ванную ее родителей, она просияет от радости и не станет задавать лишних вопросов о том, зачем мне понадобилась расческа ее отца. «Справлюсь», — заверила я Буна. Наш танец подходил к концу, когда я краем глаза заметила Одри Хепберн, Сэдди Грейс. Я решила сделать благое дело и под последние аккорды вальса направила Буна к ней. Заиграла новая песня. Они даже не сразу заметили, что танцуют друг с другом. «Сойер!» Бабушка незаметно отвела меня в дальний конец комнаты. На ней не было костюма, если, конечно, не считать таковым роскошь и стиль. Она заговорила тихим шепотом, и мне пришлось вслушиваться в каждое слово. «Не хочешь узнать, в чем пыталась убедить меня неугомонная Грир Уотерс последние несколько минут?» Но я могла думать только о пакетике с моими волосами, который остался у Буна, о тестах на отцовство, которые он мне обещал. «Ваша видеозапись квеста вызвала настоящий переполох». Бабушка мило улыбалась мне, но мы были на людях. А в кругу Лилиан Тафт существовал нерушимый закон: «Всегда будь милой на людях». «Некоторых людей слишком легко взбудоражить», — ответила я. «Некоторые люди только и говорят о том, насколько опасно то, что вы 5 сделали». «5, — подумала я. — Мы и Кэмпбелл». Теперь у нее было железобетонное алиби. И благодаря моему маленькому акту саботажа слухи распространялись со скоростью лесного пожара. «Когда богатые говорят «опасность», — сказала я бабушке, — «они имеют в виду бедность». Я нарушила два святых правила. Я не улыбалась и не говорила о деньгах. «Сойер, вы с мамой никогда не были бедными». Я не знала, как реагировать на эту фразу или тон, которым она была произнесена. Но времени удивляться у меня не было, потому что на лестнице появился Дэвис Эймс, и все внимание бабушки переключилось на него. На нем не было ни маскарадного костюма, ни маски, а рядом с ним стояла Кэмпбелл. Она ходила за ним? Но зачем? «Полагаю, пришло время вручать призы», — произнес он зычным голосом. «За лучший костюм и за уже ставший легендарным квест». Именно этого мы все ждали, особенно Кэмпбелл. Я все еще не понимала, почему это для нее так важно. Она просто выжидала, пока распространятся слухи о наших выходках во время квеста, чтобы подтвердить свое алиби. Или она что-то задумала? Я не обращала внимания на имена победителей. Наших среди них не было. Естественно, такое поведение не должно вознаграждаться. Грир буквально так и сказала Сэдди Грейс неделей ранее. Меня не волновали ни призы, ни общественное осуждение. Меня заботило лишь одно — получить от Кэмпбелл планшет и покончить с этим. И тогда я смогу заняться проектом «Тест на отцовство». Под жидкие аплодисменты вручили последний приз. В наступившей тишине раздался звонок в дверь. Это было странно, потому что мистер Эймс нанял персонал, чтобы парковать машины перед входом, и один из них как раз дежурил у входа. Дедушка Кэмпбелл, извинившись, удалился. Его внучка двинулась в ту же сторону, но я догнала ее и схватила за руку. «Планшет!» — напомнила я. «Он наверху!» — ответила она неожиданно тонким, почти пронзительным голосом. «Если подняться по черной лестнице из кухни, тебя никто не увидит. Первая спальня слева. Я оставила планшет на столе». Что-то было не так. Что-то не сходилось. И мне это не нравилось. Я протиснулась сквозь толпу на кухню и поднялась по лестнице, ожидая подвоха. Но планшет лежал именно там, где сказала Кэмпбелл. Я включила его и сразу нашла записи с камер наблюдения. Я удалила их, затем проверила почту, чтобы убедиться, что файлы никому не отправляли. Наконец, я открыла галерею и начала просматривать снимки. Не похоже, что Кэмпбелл удалила или изменила хоть одну фотографию. Дойдя до двух последних, я замерла. На одной из них была обнаженная девушка, свернувшаяся калачиком и обхватившая колени руками. Ее грудь и интимные места были скрыты. На другом — скриншот секретов, сделанный всего несколько минут назад. Что Кэмпбелл натворила? У меня пересохло во рту, и я открыла сайт. Там действительно был новый пост, предпоследняя фотография из галереи. Я внимательно рассмотрела детали — освещение, ракурс, аккуратный почерк, которым на обнаженной спине модели было написано всего одно предложение. «Он заставил меня причинить тебе боль». Я неторопливо изучила снимок. Фотография была черно-белой, поэтому цвет волос модели было не разобрать. Но длина и форма прически были другими, нежели у Лили. А в самом низу кадра можно было с трудом, но различить родинку. «Это не Лили». Кэмпбелл. Я не могла поверить, что она оставила нам это. Даже если Кэмпбелл сохранила копии фотографии Лили, у нас теперь тоже был компромат на нее. Зачем она это сделала? Эта мысль не давала мне покоя. Мы не просили Кэмпбелл об этом. Зачем ей заставлять нас ждать целый месяц, а потом давать нам больше, чем мы договаривались? Встревоженная, я вышла к главной лестнице, но остановилась у верхней ступеньки. Возможно, мне следовало спуститься тем же путем, которым я пришла. Но сейчас я думала совсем о другом. Справа от меня располагалось эркерное окно, выходившее на парадную зону участка. Выглянув, я увидела Дэвида Эймса, Кэмпбелл и полицейскую машину. «Как только объявят победители квеста, и я получу то, что мне нужно», — вспомнились слова Кэмпбелл, — «я все вам отдам, как и обещала». Отвернувшись от окна, я пошла обратно к черной лестнице. Оставшись незамеченной, я смогла бы выяснить, зачем приехала полиция. Что наговорила им Кэмпбелл? Что я упустила? Но когда я спустилась на кухню, полиция уже была в доме. Двое служителей закона зачитывали права парню в наручниках — Нику.